Может, ей только этого и хотелось — видеть меня на коленях перед собой, видеть своим женишком? Но ведь с деревенскими детьми я играла добрых 100 лет назад. Правда, Мелли и Давин не в счет. Потому-то я сочла, что цена невелика. Расстегнув плащ, я перебросила его через плечо так, чтобы он походил на накидку рыцаря, и протянула руку к фетровой шляпе Сассии. Она сняла шляпу и, по-прежнему не поднимая глаз, отдала ее мне. «О, прекрасная принцесса, что как лилия бела, подарите жениху руку вашу, что не жена!» — начала я, следуя правилам игры. «Не подарю тебе руки, ни верности, ни веры, покуда не сослужишь мне 2 службы. Важные без меры», — продолжала стишок Силла. «Вот мой меч, а вот мой лук со стрелами. Какую службу сослужить моей прекрасной даме, дабы она в меня уверовала?» «Не поможет тут ни лук со стрелами, ни твой меч. Ты вовсе по-другому должен выказать, чего стоит твоей доблести честь. Суженый мой, первая служба такова». Сила улыбнулась и заметно стала тянуть время, но я видела по ее лицу, что она для себя все уже решила. «Спой все 12 стишков из песенки «Странник», стоя на одной ноге, да еще с повязкой на глазах. Теа, отдай ей свой передник». Стоять на одной ноге, ничего при этом не видя, куда труднее, чем можно было себе представить. На самом деле при этом нет никакой надежды сохранить равновесие. Но мне удалось, с грехом пополам, скосив глаза под повязкой, разглядеть, что пол в сарае устлан соломой. Может, хоть это поможет. К счастью, память у меня была куда лучше, чем у Сассии, и я принялась тараторить наизусть стишок. «Он странником был, милсердешен дружок, с зеленым пером на шляпе, потому как любил пировать день-деньской, не зная тоски, а больше всего в ночи. А больше всего в ночи». Правда, до меня со всех сторон доносились хихиканье и шорох, но, не желая сбиться, как Сассия, я пела новые куплеты, хотя нога, на которой я стояла, уже дрожала от усталости. И хотя она начала неметь и подкашиваться всерьез, стоило мне лишь представить себе кислую рожу Силы, когда ей придется поменяться со мной местами и уступить мне роль принцессы, я внезапно поняла, что смогу легко пропеть еще парочку стишков. Я как раз собиралась сделать глубокий вдох и приступить к 12-му, последнему, как случилось это. Что-то холодное и мокрое шлепнулось мне прямо на голову, и мне залепило рот сывороткой. Потеряв равновесие, я заметалась и рухнула, кашляя и кая, и ловя ртом воздух. Капельки сыворотки угодили даже в нос, так что в горле и в ноздрях у меня все свербило и горело. Сначала я попросту не поняла, что случилось. Но когда, сорвав с глаз передник Теи, я увидела Силу с пустым ведром в руках и услыхала, как ржут, надрывая животики, другие девчонки, мне все стало ясно. «Выметайся отсюда, ведьмина отродье, и приходи, когда выучишь все стишки!» — выкрикнула Сила, сама чуть не умирая от хохота. Она так торопилась нахохотаться от души над своей веселой проделкой, что не могла остановиться и поэтому даже не собиралась удирать. А это, ох, как стоило бы сделать! Ох, стоило бы! Ведь никогда в жизни я еще не впадала в такую ярость. Глоток воздуха, и я снова была на ногах, и даже более того. Я попросту, налетев на Силу, повалила ее и, ничтоже сумнявшися, стала барабанить по ее груди, чтобы не дать этой дрянной девчонке снова подняться. А затем, зажав ее лицо обеими руками, отомстила ей, как сумела. «Глянь на меня, ты, вшивая маленькая кукла! Глянь-ка мне в глаза!» Такого она не ожидала. Она кричала и плакала, пытаясь закрыть глаза, но я крепко вцепилась в нее, не собираясь отпускать. «Глянь на меня!» — снова прошипела я. Казалось, что сама она уже больше ни повелевать, ни распоряжаться не сможет. Ее синие, словно васильки, глаза расширились и уставились прямо в мои. «Ты занята только собой, да и избалована до нельзя», — прошептала я. Теперь мне вовсе не было надобности повышать голос, потому как она могла слышать меня так же отчетливо, будто собственные свои мысли. «Я не могу вспомнить ни одного доброго поступка, который ты совершила ради других. Зато я знаю все, даже самые мелкие пакости, что ты натворила, так как ничего другого тебе не может взбрести в голову. Знаю, как тебе достался этот перстень. Знаю, как ты заставила Сасию отдать тебе свою шкатулку для рукоделия. Знаю, как ты наврала своим братцам про Мальта-дурачка, да так наврала, что они его отлупили. А что он тебе сделал, бегая за тобой по пятам только потому, что ему показалось, будто волосы у тебя краше не бывает? Ничего дурного он тебе не сделал, Сила. Ты наврала. Ты такая дрянь, такая низкая, такая жалкая, что я просто задыхаюсь, глядя на тебя. Я все знаю, Сила. Я знаю тебя». И я в самом деле знала про нее все. Усевшись ей на живот и шепча в ухо эти слова, я знала все, что она натворила. И хотя она орала и легалась, и барахталась подо мной словно уж, высвободиться ей так и не удалось. Я заставила Силу увидеть себя со стороны и заставила ее стыдиться того, что она увидела. Одна из девчонок попыталась было помочь ей или оттащить меня от Силы, но мне было достаточно лишь повернуть голову и глянуть на нее. И она отскочила, как ошпаренная. «Ты подлая, Сила!» — чуть громче продолжала я. «И коли ты думаешь, будто хоть одна из здешних девчонок водится с тобой и терпит твои прихоти ради тебя самой, ты ошибаешься!» Я поднялась, а Сила осталась лежать на полу. Она все плакала и плакала, не переставая, да так, будто я надавала ей тумаков. «Да и вы все не намного лучше», — сказала я другим девчонкам. «Вы приходите сюда и играете в придворных дам принцессы Силы только из-за того, что боитесь ее или хотите что-нибудь от нее поиметь. Ну и играйте в свои дурацкие жалкие игры. С меня хватит». Я обвела их взглядом, но увидела лишь мертво светящиеся глазницы фонариков. Моя злоба чуточку остыла. Ведь я вовсе не хотела, чтобы этим все кончилось. Но теперь не оставалось ничего другого, как убраться восвояси. Но не успела я дойти до дверцы сарая, как она отворилась, и вошел отец Силлы. «Что вы тут делаете?» — заорал он. «Силла, что случилось?» Силла не ответила. Она по-прежнему лежала на полу и только всхлипывала. Но тут мельник обнаружил, что перед ним стою я, и недолго раздумывал, кто во всем виноват. «Ах ты, чертова отродье! Что ты с ней сделала? Коли ты причинила хоть малейшее зло моей Силе, то...» Я едва к ней притронулась. Но не успела я даже договорить, как он отвесил мне такую оплеуху, что эхо отдалось во всем сарае. «А таковским, как ты, и притрагиваться не надо», — прошепел он. «Выметайся домой к своей ведьме-мамашке и посмей только снова появиться. Пробуждающая ты совесть или нет, получишь такую взбучку, что вовек не забудешь, пусть даже мне придется накинуть тебе мешок на голову, чтобы не видеть твоих глаз, и хорошенько отдубасить тебя». Я едва держалась на ногах. Меня совершенно оглушила пощечина. Стуча зубами, я ощутила на языке вкус крови. Но я знала, что бестолку молить о сострадании. И, выпрямившись, попыталась сделать вид, что все они мне безразличны. Силла, ее отец, Сасия, да и все они вместе взятые. И я, не оглядываясь, вышла в дождь и непогоду. Немало времени отнял у меня обратный путь в эти полмили домой. А еще больше пришлось выждать, чтобы собраться с духом и войти в дом к матушке. Дело было не только в том, что мой зеленый шерстяной плащ и кофта, и передник, все, что на мне пропахли сывороткой и годились скорее на подстилку свиньям, чем в стирку. Я думала, что матушка не придет в восторг от того, что стряслось, и от того, что я натворила. Вместе с тем я чувствовала себя до ужаса несчастной, безмерно, до глубины души несчастной и одинокой. У Давина были друзья, у Мелли были друзья, она почти всем и каждому казалась такой милашкой. Почему же у меня никогда не будет никого, кроме родственников? Итак, моя вылазка завершилась в конюшне у Звездочки. Нечто чудесно утешительное заключалось в этом огромном теплом животном, которому было вовсе безразлично, что у тебя глаза, пробуждающие совесть. Прижавшись запачканным лицом к мягкой, по-осеннему мохнатой конской шее, я постояла там самую-самую малость, пока на дворе сгущались сумерки. Луч света блеснул в щелке меж ставнями, и дверь отворилась. «Дина!» — позвала меня мама. «Что ты делаешь здесь в темноте?» Она подняла масляную лампу, чтобы лучше видеть меня. «Что стряслось?» Лгать моей матери, само собой, бесполезно. Да и утаить правду, промолчав, тоже не так-то легко. Вот я и рассказала ей большую часть того, что произошло, а об остальном она и сама догадалась. Когда я закончила свой рассказ, она немного постояла, глядя на меня. Она не отругала меня, вовсе нет. Она просто подождала, покуда я сама не пойму, что совершила ошибку. А потом кивнула. «Это дар», — вымолвила она, — «но также сила и власть. Таким даром злоупотреблять нельзя». Она что-то достала из кармана передника и протянула мне. «Вот», — сказала она, — «я все ждала, когда смогу отдать тебе это. По мне так сейчас самое время». Это был амулет. Круглая оловянная пластинка, украшенная кружком белой эмали, с синим кружком поменьше внутри. Амулет не отличался ни блеском, ни красотой, а цепочку заменял округлый черный кожаный шнурок. Однако я поняла, что это все равно означает нечто особое. Матушка всегда носила такой же, если не считать, что меньший кружок у нее вместо черного был синим. «Зачем мне это?» «Затем, что отныне ты моя ученица». «Твоя ученица?» «Да. Отныне я начинаю учить тебя, как пользоваться твоим даром, когда его следует применять, а когда нет». «Да у меня вовсе нет ни малейшего желания пользоваться им. Для чего мне он?» Матушка вздохнула. «Если кто-то что-то украл, или причинил зло другим людям, или убил кого-то, тогда посылают за пробуждающей совесть. Ведь есть на свете люди, совершающие злодеяния, не испытывая при этом стыда. А есть и такие, что могут скрыть угрызение совести в душе и найти целую кучу законных, как им кажется, оправданий, причем сами верят они, дескать, в полном праве причинять зло другим. Но когда прихожу я, таиться больше невозможно. Тогда они не могут дольше скрывать, что натворили, ни от себя самих, ни от других. У большинства людей есть совесть». Ну а если доведется встретить, что редкость, кого-нибудь из тех, кто почти лишен совести, я уж озабочусь тем, чтобы он ее обрел, потому как я владею даром, каковой достался и тебе. Дар этот совершенно необыкновенный. Вот уж чего я не желала бы, дитя. Да, это тяжко, а ты столь рано пробудилась. Мне бы хотелось ради тебя самой, чтобы это случилось чуть позднее. Но потребность в нашем даре есть, и потому я не могу искренне печалиться, что и ты наделена им. А мне тоже не печалиться, что у меня никогда не будет друзей, и ни один самый обычный человек не сможет взглянуть мне в глаза. Она притянула меня к себе и легонько покачала взад и вперед. Это не потому, что они не могут. Они просто не хотят. Ведь ты можешь заставить их вспомнить все то, что они вообще хотели бы забыть, все то, чего они совестятся. Она убрала с моей щеки прядь волос, слипшихся от сыворотки. Надо лишь запастись терпением. Рано или поздно ты встретишь того, кто осмелится посмотреть тебе в глаза. И тогда ты одержишь великую победу. потому что тот, кто смеет открыто заглянуть в глаза пробуждающей совесть, человек совершенно особый, это самый лучший друг, какой тебе когда-либо встретится. «Пожалуй, это не сила», — пробурчала я. Матушка улыбнулась. «Нет», — ответила она, — «о ней я даже не думаю».